Она себе подберет почище. Вот как ездят у нас пассажиры иногда. Чудные имена уборчат. Все Мончик да Пончик, али Гагуся какой-либо. Вот и бросит она тебя ради Гагуся или Пончика. Эх ты! Не бросит, повторяет Ленька. И, представив себе, как сердито налетает макака на неугодных ей Пунчиков и Гагусик, он вдруг звонко хохочет. Вот знала б она! Ну вот и развеселился, добродушно улыбаются матросы. А как повернем назад от Казани, так и вовсе запрыгаешь. Ленька ждет Казани. Долго стоит пароход в Симбирске. Капитан снова берет груз. Матросы носят на плечах мешки с зерном, ящики с сушеной рыбой. Ленька суетится вместе со всеми, тянет на плечи тяжелый мешок. «Иди, иди!» — гонят его матросы. «Куда лезешь? Не подужаешь ведь!» Ленька выходит на пристань. Заработать бы тут, да пассажиров мало. И того, гляди, капитан рассердится. «Ты, скажет, сыт? Чего матросскую честь мараешь? Как нищий за пассажирами вяжешься!» Эх, не на что Леньке купить обещанные красные сапожки. Негде заработать ему на эту покупку. Перед Казанью капитан вызывает мальчика в каюту. «Пойдешь со мной в город. В Казани сейчас выставка. Вот тебе рубль, купи что-нибудь на память». «Спасибо!» – сияя, говорит Ленька, и бежит чистить свои новые брюки. По всей форме нарядили Леньку матросы. Портной Силыч перешил ему брюки и рубаху. Воротник пришлось сзади присобрать. Бескозырка нашлась в аккурат. Гордо сходит на берег Ленька. Рядом с ним идет капитан в своем белом нарядном кителе. Кажется мальчику, что все встречные пялят глаза на его капитана. Да и на него Леньку тоже, небось, посматривают. Матрос. По всей форме матрос, только ростом маловат. Ленька выпячивает грудь, тянется вверх. Непривычные к ботинкам ноги его зажаты, как в колодке. Но он все готов стерпеть. И на душе у него радостно. Целый рубль дал ему капитан. На это не только сапожки купишь, а и тюбетейчку макаки можно привезти. Долго идут по кривым улочкам и переулкам капитан с Ленькой, а города все не видно. Вон город, там улицы красивые, просторные, магазины, лавки. Татары прямо на улицах коврами торгуют, тюбетейки, чуваки продают. А на выставке всего много, говорит капитан. Мне самое главное сапожки, оглядываясь, думает Ленька. Они проходят мимо большой красивой церкви. На паперти сидят нищие. Из широко раскрытых резных дверей слышен однообразный певучий голос попа. Капитан замедляет шаги. «Ты Богу молишься?» – спрашивает он Леньку. «Нет», – усмехается Ленька, – «не молюсь». «Что ж так?» – удивляется капитан. «Разочаровался я в Боге. Два раза просил его заступиться, и оба раза надул он меня», — серьезно говорит Ленька и машет рукой. «Бог с ним, с этим Богом». «О чем же ты просил его?» — с улыбкой спрашивает капитан. «Да один раз послал меня хозяин за хлебом и 3 копейки дал. А я уж не знаю как, обронил эти 3 копейки. Ну, думаю, запорит меня злодей. Искал, искал, нету. А тут церковь, народ молится. Бросился я туда, бился, бился головой об пол, плакал, просил. Господи, подкинь мне мои 3 копейки, либо защити меня от хозяина». Ленька грустно усмехнулся и махнул рукой. 2 дня после этого без памяти лежал от побоев. Капитан внимательно и серьезно глядел на тонкое бледное лицо мальчика, на лучистые серые глаза с глубоким недетским выражением. «Бог — это наша совесть, Леня», — сказал он, помолчав. «У каждого человека свой Бог». Они вышли на главную улицу. Здесь бойко цокали по мостовой экипажи.